Глава восьмая. «Так это правда?» — приглушенно вопросил один из воинов Гелимер. «Ты видишь это своими глазами?» — подтвердил другой воин и сел, словно верный пес, возле ног своего господина. Второй стал подле головы Ахолфа. Гелимер усмехнулся. «Я не причиню вреда своему соплеменнику и брату по оружию». Он окинул Ахолфа задумчивым взглядом и, убедившись, что тот еще спит, повернулся в сторону Розы. Она встретила его взор с молчаливым достоинством. Не поднялась, но и не сжалась. «Так значит, это ты нанесла удар непобедимому Ахолфу?» — вопросил Гелимер. В его голосе читалась смесь восхищения и интереса. Роза не отвечала. Она смотрела в мужское лицо и пыталась понять, что этот человек принес с собой — ее освобождение или же нечто другое. Гелимер, желая разглядеть девушку, подошел к ней поближе. Ее красота изумила воина. Впервые в своей жизни Гелимер видел столь необычайно красивую, не похожую на других женщину. «Ты ранила самого гордого из нас», — прошептал воин. «Он не простит тебе этой обиды. Будет жаль, если Ахолф лишит тебя жизни». «А мне не жаль», — выдохнула Роза. «Пусть делает то, что мне предписано». В серых глазах Гелимера мелькнуло смятение. «Ты смелая девушка, но смерть жестока даже к таким, как ты», — еле слышно прошептал воин. Гелимер опустил взор, а затем снова посмотрел в глаза Розы. «Я постараюсь выкупить тебя у Ахолфа», — сообщил воин. Он наклонился к ней столь близко, что девушка ощутила его дыхание на своем лице. «Если я выкуплю тебя, не всадишь ли ты мне нож в спину, о прекрасная дева?» Она могла бы солгать и, быть может, обрести в лице Гелимера защитника, но все естество Розы противилось этому, и потому она сказала как есть. «Будь у меня нож, я сделала бы это и сейчас. Ты подошел слишком близко». Гелимер скривил лицо. Отпрянул назад, словно от прокаженной, и тихо сказал: «Зря». Роза промолчала. Все, что нужно было сказать, она уже сказала. Не сейчас, тогда, когда молилась. Воины покинули палатку, и девушка прикрыла глаза. Усталость, голод, переживания сделали свое дело. Роза незаметно для себя самой погрузилась в дрему.